Настоящее есть неизбежное следствие прошлого. Потому в настоящем не всегда возможно изменить нежелательное сочетание обстоятельств, и тогда мысленный приказ не дает результатов. Это следует учитывать, но будущее более пластично, так как его еще нет, и приказ тогда направляется в будущее, оформляя его по велению воли. Следовательно, если настоящее не подчиняется приказу, подчинится ему будущее, и мысленный приказ направляется на будущее и в будущее, независимо от того, ближайшее оно или более далекое, как требует того обстоятельства. Эту возможность обходной тропы, когда настоящее являет упорное противодействие, надо всегда иметь в виду, чтобы в случае нужды воспользоваться этим условием.